Давид – реформатор. В книгах Левит и Числа написано, какие жертвы, как и когда должны приноситься, а равно и какие праздники, в какое время должны праздноваться. О певцах и музыкантах ничего не сказано. Из музыкальных инструментов упомянуты только трубы, какими священники обязаны были давать народу определенные сигналы. Чисел 10:1-10. В дни пророка Самуила образовался сон пророков, нечто вроде духовной семинарии, в употреблении у которых были псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествовали. 1 Царств 10:5. Псалтирь и гусли – это музыкальные струнные инструменты. Тимпан – ударный, вроде барабана, а свирель – духовой. Музыка настраивала их к пророчествованию, а Самуил был начальствующим над ними. 1 Царств 19:20. В царствование Саула ковчег Господень находился в Кириав-Иариме, 1 Царств 7:1, скиния, которую построил Моисей в пустыне, и жертвенник для всесожжений находились на высоте Гаваоне, 1 Паралипоменон 21:29. Священники жили в Номве, и там был какой-то дом Божий, в котором клались хлебы предложения. 1 Царств 21:1-6 и Матфея 12:3-4. Самуил и сон пророков жили в Навафе, в Раме, 1 Царств 19:18-23, а жертвоприношения совершались на высотах почти при каждом городе, 1 Царств 9:12-16:5 и 3 Царств 3:23-22:43. Давид в значительной степени объединил и улучшил духовную жизнь Израиля. Музыканты и певцы. Посоветовавшись со старейшинами, Давид решил перенести ковчег завета Господня из Кириав-Иарима в Иерусалим. Первый раз дело кончилось неудачей. Ковчег везли на колеснице, и сопровождавший колесницу Оза был поражен смертью за то, что прикоснулся к ковчегу. Это напугало Давида, и он побоялся ввести ковчег в свой город. Позже он понял причину поражения Озы и велел священникам и левитам освятиться и не вести, а нести ковчег завета, как это предписано в законе Моисеевом. Исход 25:14, чисел 4:15. Как бы продолжая начатое Самуилом, приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. 1 Паралипоменон 15:16. Далее названы поименно выдающиеся музыканты и на каких инструментах они играли. Священники же трубили трубами. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицаниями, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирах и цитрах. 1 Паралипоменон, 15 глава, 28 стих. Слова «Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в этом». 1 Паралипоменон, 15-22. В так называемой «Jerusalem Bible» и в новой польской католической Библии переведены так. «Ахинания, начальник левитов, руководил пророчествованиями, потому что был искусен в этом. Пение и музыка от дней Самуила, а особенно от дней Давида, стали частью пророческого служения, что подтверждается таким стихом Писания. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Идуфуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирах и кимвалах. 1 Паралипоменон 25:1. Слово «провещевать» означает «пророчествовать». Из семьи Имана совершали это служение 14 сыновей и 3 дочери. 1 Паралипоменон 25:5. Специально обученных для пророчески певчего служения при Давиде было 288, а левитов-музыкантов 4000. 1 Паралипоменон 23:5. Давид, Гад, Прозорливец и Нафан приготовили для них особый устав, согласно которому совершалось служение в храме в дни Соломона. Паралипоменон 5.11.13, вне Езекии, также вне Ездри, по возвращении из Вавилонского плена, около 538 года до Рождества Христова, когда положили основание храму Господню. Духовные пения, утвержденные в дни Давида, являются теперь неотъемлемой частью богослужений христианских, еврейских и магометанских. У многих это пение сопровождается музыкой. Священники. Из потомков Аарона каждый мужчина, не имеющий телесного недостатка, Левит 21:16-24, считался священником, а таких в дни Давида были не десятки, а сотни. К сожалению, число их не указано, зато известно, что из плена Вавилонского возвратилось 4289 человек, Неемия 7 глава с 39 по 42 стих. Допустим, что в дни Давида их было несколько сот. Во избежание трений относительно времени и места служения, Давид разделил священников на 24 череды или очереди, когда они должны являться для служения. Этот порядок сохранялся до времени земной жизни Господа Иисуса Христа, и в Новом Завете отмечено, что священник Захария, отец Иоанна Крестителя, принадлежал к Авиевой череде Луки 1:5, которая была восьмою в Давидовом распределении, 1 Паралипоменон, 24 глава, 10 стих. Левиты были определены Давидом для разного служения как при будущем храме, певцами, музыкантами, привратниками, кладовщиками и так далее, так и для внешнего служения песцами и судьями. 1 Паралипоменон, 23 глава с 3 стиха и 26 глава с 1 по 32 стих. Жертвенник для всесожжений находился в Гаваоне. 1 Паралипоменон, 21 глава, 29 стих, около 15 километров от Иерусалима. По указанию Господню, после прекращения моровой язвы, Давид купил у Орны, Евусеянина, участок земли за 600 сиклей золота, от 3 до 6 килограммов, на котором построил жертвенник, и Господь осветил это место тем, что послал на жертвенник огонь с неба. 1 Паралипоменон, 21 глава, с 25 по 26 стих. На этом месте Соломон построил храм Господу. Песнопение. Давид жил в то время, когда жертвоприношения считались главной частью служения Богу. На жертвеннике, сделанном из камней, обычно сжигали ягнят, козлят, телят, баранов, козлов и волов. Но некоторые народы сжигали даже своих детей, Второзаконие 12:31, 4 Царств 3:27. О нечестивых царях иудейских, Ахазе, 4 Царств 16:3, и Манасии, 2 Паралипоменон, 33 глава 6 стих, сказано, что они провели сыновей своих через огонь, в действительности же они их сожгли в жертву какому-то божеству, Еремии 7:31. Давиду же Бог открыл более глубокую сущность жертвоприношения, и он написал в своей покаянной молитве: «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 18, 19. Асафу, сотруднику Давида, Бог открыл свою волю. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто соблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Псалом 49, 23. Зная это, Давид составил целый ряд псалмов. Первый из них был написан для пения во время перенесения ковчега Господня, 1 Паралипоменон 16, 7, 36. А последний его псалом написан 2 Царств, 23 глава с 1 по 7 стих. Псалмы у евреев называются «тегелим», то есть «хваление», ибо в них восхваляется Бог и его дела. В книгу псалмов вошли не только псалмы, составленные Давидом, но и составленные его сотрудниками – Асафом, Иманом, Идифуном и другими. В книге псалмов сохранился псалом Моисеев, 89-й, и некоторые псалмы, написанные сотни лет после Давида, 122-й, 136-й. Книга Псалмов после Нового Завета является наиболее популярной из всех книг Библии. Закон Божий воспевается и прославляется во многих псалмах, и перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он хранил завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом. 3 Царств 2:3. К сожалению, Соломон не послушался своего отца и не придерживался закона Божия. Храм. Давиду очень хотелось построить храм Господу, но он был лишен этой чести, потому что вел большие войны и проливал кровь. 1 Паралипоменон 22:8. Но он передал Соломону и чертеж будущего храма, и множество золота, серебра, меди, железа и другого строительного материала. Так что храм Соломонов был в сущности храмом Давидовым.